Действие на равнинной части Чечни. На начальном этапе движения дорога сложностей не представляла, так как проходила через территории, контролируемые чеченской оппозицией. Вплоть до Терского хребта не было ни одного столкновения с боевиками. Курьезный случай произошел лишь в селе Натеречное. По словам жителя села Ахмеда Келиматова, когда колонна стала выходить на основную дорогу, 72-летний Идрис Давлетукаев, который 2 года назад торжественно принимал здесь Джохара Дудаева, на радостях при виде российских войск открыл огонь из автомата в воздух. Естественно, осторожные солдаты дали лихому старику под зад и забрали автомат. Так появился первый трофей российских солдат на чеченской земле. Андрей Черный, командир 3-й танковой роты, капитан. Прошли мы колонной, сопротивления вообще не было. То есть колонной шли и замечательно. Люди нас встречали, смотрели, как мы идем. В тот же день, 11 декабря, бригада вышла к поселку Кень-Юрт. Вертолеты, сопровождавшие колонну, доложили, что видят неопознанную бронетехнику. Начальник ГБУ, подполковник Анатолий Зенкин, приказал пилоту сымитировать заход на цель. Однако никакой реакции на маневр вертолета не последовало. Позже выяснилось, что бронетехника принадлежала антидудаевской оппозиции. Сергей Дмитриев, начальник бронетанковой службы 131-й бригады, подполковник. Здесь находились 2 танка, Т-62, 2 танка Т-72А и пара бронетранспортеров БТР-60. Т-62 и бронетранспортеры полностью выработали моторесурс и были нами уничтожены на месте. Обе 72-ки имели боевые повреждения. На одной из них был неисправен автомат заряжания, на другой — система стабилизации орудия. Мы забрали их с собой и использовали в качестве тягачей. Впоследствии один из танков самопроизвольно загорелся и взорвался. Кень-Юрт встретил российские войска дружелюбно. Пока решался вопрос бронетехникой оппозиции, колонна стояла более часа. На въездах и выездах в село были выставлены посты, проводилась проверка транспорта и документов. Никаких эксцессов со стороны мирного населения, по воспоминаниям участников боевых действий, не возникло. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик, позывной «Акула-1». Люди выходили к колонне. Кто банку с помидорами или с огурцами на броню солдатам давал? Кто еще чего съестного принесет? Встречали нас чуть ли не с цветами. Присутствовали и такие, которые нам не рады были. Но таких было мало. В связи с запретом командования на ведение боевых действий в ночное время, бригада была вынуждена занять позиции, так и не дойдя до населенного пункта Первомайское. Подразделения отошли на 3-4 километра южнее Кень-Юрта и встали полевым лагерем на ночлег. Заместитель комбрига по тылу, полковник Петр Пискижов, организовал полевую баню. Солдаты и офицеры смогли помыться. Занятие рубежей на Терском хребте. 13 декабря сводный отряд 131-й мотострелковой бригады выдвинулся в направлении станции Первомайской к перевалу через Терский хребет. По свидетельству начальника оперативного отдела бригады, подполковника Юрия Клопцова, перевал был хорошо укреплен. Противник подготовил рубеж обороны, создав ходы сообщения, окопы, блиндажи. Непосредственно на перевале бригада сопротивления не встретила, но при переходе через него, когда колонна начала спуск к Первомайской, головные машины 3-й мотострелковой роты были обстреляны противником. Впереди головной походной заставы ГПЗ шел танк Т-72А номер 524. Экипаж, командир танка, старший лейтенант Е. Филоненко, наводчик-оператор, младший сержант А. Радченко, механик-водитель, рядовой Г. Лемешко, с колесным минным тралом КМТ. 3-я мотострелковая рота капитана Рустема Клупова развернулась прямо на дороге, фронтом к селу, и открыла ответный огонь. Со своей стороны противник использовал танк и артиллерию. По свидетельству старшего прапорщика Вадима Шипкова, танк Т-55 дудаевцы использовали как подвижную артиллерийскую установку, загоняли внутрь дома, делали выстрел и меняли огневую позицию. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Прямо из двухэтажного дома работала пушка, а может, это танк был. Ее пришлось засыпать обломками, обрушив дом. На запрос о помощи вперед был направлен мой танковый взвод. Я своими танками подошел и стал вести огневой бой. Мне целеуказание пехота давала. Что сам выявлял, тоже долбили. Затем мне поставили задачу прикрыть огнем отход экипажа подбитого танка, которая была выполнена. Экипаж старшего лейтенанта Евгения Филоненко вышел из боя без потерь, имея только одного раненого. Перестрелка с противником с дальних дистанций длилась около 3 часов. В то время, когда головные машины вели бой, главные силы бригады заняли оборону на Терском хребте. Поврежденный танк эвакуировали на следующий день. До 17 декабря подразделения российских войск действовали фактически на свой страх и риск. Только 17 декабря из штаба группировки войска была передана шифротелеграмма, в которой предписывалось: с 00:00 часов 18.12.1994 года все действия по разоружению НВФ проводить в форме боевых операций с комплексным применением всех средств поражения по объектам, целям и огневым средствам, в том числе находящимся в населенных пунктах. Согласно шифротелеграмме, 131-й бригаде следовало, оставаясь в занимаемом районе, продолжать инженерное оборудование местности, вести активную разведку, продолжать блокировать направления Кеньюрт, Первомайский, Грозный. Вскоре от командования группировкой войск на Моздокском направлении был отстранен генерал-лейтенант Владимир Челиндин с формулировкой «по состоянию здоровья». На должность командующего направлением был назначен его заместитель, командир 67-го армейского корпуса, генерал-майор Константин Пуликовский. Впереди 131-ю мотострелковую бригаду ожидали серьезные испытания. Наиболее суровым солдатский быт был в районе перевала. Солдаты, по воспоминаниям очевидцев, жили в норах, палаток не было. Холод, метели и отвратительное питание – вот что запомнилось всем, кто там был. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Из теплых вещей у пехоты были одни бронежилеты. Солдат накрывает себя палаткой, берет из БМП или из танка пустую банку из-под каши, наливает в нее дистоплива, забивает ватой или тряпкой, поджигает ее, закрывается и сидит, греется. И так всю ночь. А ночью метель. Утром встаешь, где были окопы, непонятно. Все ровно. Потом смотришь, одна палатка откинулась, другая. Снег белый-белый, а бойцы вылезают черные. И на белом снегу смотрятся как вороны. Михаил Ибрагимов, командир гранатометного отделения 2-й мотострелковой роты, младший сержант. Внутри БМП почти всегда был слой льда в сантиметр толщиной. Машина чуть-чуть начинает отогреваться. Вся эта вода начинает капать. А мы матрасы где-то набрали. В него заворачиваешься. 3-4 матраса сверху и 3-4 матраса снизу. И вдвоем там, спина к спине. Вот тогда хорошо, тогда тепло. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Танкистам было проще, чем мотострелкам. Мы вырыли себе перекрытые щели, а зачастую просто грелись в танках. Бывало, что помогали и пехоте. У меня танк заведется, солдаты как грачата сидят на трансмиссии и греются. Плохое питание усугубляло ситуацию. Горячее подвозили 1 или 2 раза в сутки. Бойцы готовили в походной кухне обед на весь батальон. Однажды решили управиться за один подход. Залили воду, закинули макароны, и все это хозяйство заглохло. Пока кухню заново запустили, макароны превратились в тесто и без воды начали пригорать. И вот ждешь этого Урала поесть раз в сутки. Ни воды, ни еды. Вечером приезжает эта походная кухня. Хоть что-то тебе выдать пожевать. В котелок грузят тесто. Еще и паленое. Есть невозможно. Михаил Ибрагимов, командир гранатометного отделения 2-й мотострелковой роты, младший сержант. Мне запомнился случай, когда экипаж нашей БМП-2 номер 124 поел горячего. На кухне мы выпросили у повара кочан капусты, банку тушенки и другие ингредиенты. И Макс Рогов, а он поваром был на гражданке, нам пожарил рагу. Я вкуснее ничего в жизни не ел. Не забывали в полевых условиях и о личной гигиене. Воды не было, приходилось топить снег в танковой укупорке, металлический пенал для хранения боезапаса. В ней можно было вскипятить 8 литров воды. На дрова опускали пустые снарядные ящики от танковых боеприпасов. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Мы там и чай умудрялись готовить, и мыться. Помылся сам, бойца заставил помыться, а то ходили чумазые. Потом за дровами съездили в Моздок, как раз перед спуском вниз. Привезли дрова, пехота печки получила наконец. И все это не успело поработать, мы вошли в Грозный. Бригаде противостоял абхазский батальон под командованием Шамиля Басаева, на вооружении которого имелись две установки «Град». По сообщениям средств массовой информации, боевики занимали позиции во дворе сберегательной кассы. Местные жители поддерживали их и доставляли им продовольствие. Когда бригада стояла на перевале, боевики сделали попытку приблизиться к расположению ее полевого лагеря. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. Группа чеченского спецназа пыталась проникнуть к штабу, к управлению бригады, но сработала сигнальная мина. Тогда часовой открыл огонь. На месте, где находился противник, нами были обнаружены кровь и трофеи, два автомата, пистолет и мешок с гранатами и минами. Бригада потерь не имела. Виктор Ковалев, начальник боевой подготовки 131-й бригады, подполковник. Они вышли на наш правый фланг, это я сам видел. Спасибо, молодой солдат стоял и не спал. Он крикнул «Стой, кто идет!» и открыл огонь. Все выскочили из палаток, стали стрелять из всех видов оружия. 27-28 декабря подразделения 131-й бригады переместились в направлении поселка Садовое. Штаб группировки, штаб бригады и тыловые подразделения расположились в районе Нефтевышки, ремонтный батальон на северном склоне, а танковые и мотострелковые батальоны в лесопосадках на южном склоне Терского хребта. Одной из причин, также приведших к высоким потерям в первые дни боев за Грозный, являлась замена старослужащих, дембелей, то есть подготовленных солдат и сержантов, на неопытных молодых бойцов. Новое пополнение, прибывшее в бригаду, пришло в основном из учебных частей, где они прошли курс молодого бойца. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Молодых-то мы получили на замену еще в Моздоке, но менять их не стали в тот момент, поскольку они были вообще еще зеленые, только с учебки, и решили обойтись старыми механиками, а у них срок службы выходил как раз к Новому году, и нам пришлось их заменять прямо на перевале. Если бы мы раньше этим делом занялись, может, меньше было бы неразберихи. Но тогда обстановка так диктовала. Нам нужно было выполнять задачу, и молодых мы не могли поставить ни на марш, ни куда. Они ни стрелять, ни водить еще толком не умели. Только когда уже край подошел, пришлось их заменить в экипажах. В тот момент в бригаде бытовало мнение, что подразделение вернутся домой к Новому году. Доверять боевую технику молодым не хотели до самого последнего момента. Вышло так, что новобранцев пришлось допустить к управлению боевыми машинами непосредственно перед входом в Грозный. В этой ситуации ни командиры, ни их подчиненные не успели пройти боевое слаживание. Распределялись новоприбывшие, как образно выразился старший лейтенант Юрий Морозов, на перевале, в метель, при свете керосинового фонаря. Командиры танков, где требовалась замена, называли вакантные должности, которые им были нужны, механик-водитель, либо наводчик-оператор. Механики находились в одном списке, наводчики в другом. Когда выкрикивалась фамилия того или иного бойца, он отправлялся в отведенный ему офицерами экипаж. Подобная ситуация наблюдалась и в мотострелковых батальонах. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. Почему неразбериха была? Нам людей давали, кого только можно. Зенитчиков, огнеметчиков. Дали буквально 31 декабря. Просто привезли. Вот, на тебе, в роту огнеметчиков. Я их фамилии на листочек записал, в карман бушлата положил и говорю: «Вон, смотри, там третий взвод, там второй, там первый». И они побежали, все. Я судьбу их даже не знаю. Кто они такие, откуда они? Своих-то я хорошо помню. А этих видел-то человека один раз в жизни, и все. А бушлат мой со списком сгорел на вокзале. Подготовка к вводу войск в Грозный. До 26 декабря 1994 года военное руководство объединенной группировки войск вводить боевые части в Грозный не предполагало. Об этом четко дает понять начальник разведки ВДВ, полковник Павел Поповских, присутствовавший на совещании у министра обороны России Павла Грачева. 26 декабря 1994 года в 12 часов дня в железнодорожном пункте управления министра обороны генерала Павла Грачева началось совещание. Присутствовали министр внутренних дел Виктор Ерин и директор Федеральной службы контрразведки Сергей Степашин. Были также заместитель начальника ГРУ генерал Валентин Корабельников, начальник штаба антитеррористического центра ФСК генерал Дмитрий Герасимов, командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев и один из руководителей ФСО. Грачев 5-7 минут размышлял, глядя на карту, по которой я докладывал, потом положил обе руки ребрами ладоней справа и слева от Грозного и говорит: «Мы Грозный блокировали». Затем положил правую руку и на северную часть карты, показывая, как именно мы блокировали Грозный. Что касается блокирования, то это было, конечно, некоторым преувеличением. С трех сторон, севера, запада и востока, группировки подошли к Грозному. Но о серьезной блокаде не могло быть речи. Юг, а это почти сплошные лесные массивы, был вообще открыт. Далее Грачев произнес весьма интересную для объективных историков фразу, подводящую итог совещанию и раскрывающую его замысел дальнейших действий войск в зимней кампании 1994-1995 годов. «Грозный мы штурмовать не будем. В середине января начнем выдавливать их из города. Пусть бегут в горы. Там мы их весной добьем». Это было сказано 26 декабря 1994 года в 14:00.